рассказывали мне одно и то же. Он наткнулся на что-то противозаконное. Какие-то корабли, груз которых не соответствовал заявленной декларации. Он считал, что речь идет о подрыве национальной безопасности. Весь кипел. А потом смерть Айджея. И на том для него вся эта история с кораблями закончилась. Что бы там ни было, он об этом больше не заикался, словно напрочь обо всем забыл. Я не очень-то на него и напирал. Хоук покачал в руке бутылку с пивом. У меня одна задача — найти убийцу вашего брата. Потому что я уверен, его убили. Может, вы знаете человека, который расскажет об этом побольше? Пит задумался. Я могу назвать несколько имен, его давние друзья. Но я не очень-то понимаю, почему вы думаете, что одно связано с другим. Хоук положил на стойку несколько купюр. Тем не менее, мне это поможет. 30 лет. Пит поднялся и допил пиво. Отца в порту почитали как бога. Здесь он был в курсе всего. А теперь посмотрите на него. Он всегда был суровым, но сейчас озлобился на весь мир. Очень уж сильно подействовала на него смерть Айджея. Куда сильнее, чем я ожидал. Учитывая, что с Айджеем они не жили душа в душу. Скорее наоборот. На следующий день Хоук устроил себе экскурсию по докам. Утром в порт пришли 2 больших корабля, и теперь громадные краны переносили массивные контейнеры с палубы на пирс. Он нашел Мака Тайлера, широкоплечего, обожженного солнцем, помощника капитана лоцманского катера. Их катер как раз вернулся после проводки очередного судна. Тайлер поначалу держался настороженно. Люди обычно оберегают своих родственников и друзей. А тут вдруг появляется коп из далекого-далека и начинает задавать вопросы. Хоуку пришлось пустить в ход все свое обаяние, чтобы расположить к себе Тайлера. «Я помню, как однажды мы вышли в море...» Тайлер привалился к стене, закурил. «Он собирался подняться на борт нефтяного танкера, который нам предстояло провести в порт. Паппи постоянно говорил, что с этими кораблями что-то нечисто, что у них фальшивые декларации. Слишком высоко сидят они в воде, так что танки у них пустые, а не залиты нефтью, как указано в декларации. Я думаю, однажды он тайком прокрался на один такой танкер, чтобы заглянуть в танки. В любом случае...» Тайлер выпустил струю дыма. «В тот раз мы встали борт-оборт, с танкера спустили трап, и папе собрался подняться по нему. И тут у него звонит мобильник. 5 утра, можете себе такое представить?» Паппи принимает сообщение, и внезапно ноги у него подгибаются, лицо бледнеет. Такое ощущение, будто у него инфаркт. Мы запросили другой катер, а старика я отвез домой. Врача он вызывать не стал, сказал, мол, паническая атака. Почему не сказал? Паническая атака, чтоб я сдох. «Вы помните, когда это было?» — спросил Хоук. «Конечно, помню». Тайлер вновь выдохнул дым. «Вскоре после смерти его парня в ваших краях». Позже Хоук встретился в маленьком кафетерии на территории порта с Рэем Дюбуа, еще с одним лоцманом. Он словно обезумел, рассказывал Дюбуа, крупный мужчина с курчавыми седыми волосами, почесывая лысину на макушке. Только и говорил о танкерах какой-то нефтяной компании, которая фальсифицирует груз, насчет того, что эти танкеры сидят в воде очень уж высоко. Он, мол, видел их не один раз. Одна компания, один логотип, то ли кит, то ли акула на борту, не могу вспомнить. Что случилось потом? Начальник порта велел ему дать задний ход. Дюбуа отпил кофе. Вот что случилось. Сказал, что этим занимается таможня, а не мы. Наше дело — проводка кораблей папе. Но папе он не успокоился. Поднял шум на таможне. Попытался связаться с одним репортером, с которым как-то познакомился в баре. Мол, вопрос национальной безопасности. А он папе... «Брюс Уиллис или кто-то такой?» «Продолжайте». Дюба пожал плечами. «Все советовали ему не лезть в бутылку, заниматься своим делом». Но папе никого не желал слушать. Упрямый старый дурак. Знаете таких? Они ведут себя так еще в животе матери. Мне очень не хватает этого сукина сына. Вскоре после смерти Абеля он собрал вещички и ушел. После 30 лет работы на одном месте. Очень переживал. И вот что забавно... Дюбуа смял чашку из вощеной бумаги и бросил в урну у стены. После этого Я не слышал от него ни слова об этих танкерах. Хоук поблагодарил его и поехал в отель. Вторую половину дня он просидел на маленьком балконе, который выходил на бухту Пенсакола. Старик что-то скрывал. Насчет этого Хоук не сомневался. Он сотню раз видел такие скованные тревогой лица. «Что бы ты ни сделал, мне уже ничто не поможет». Причиной могло быть только чувство вины. Он оттолкнул от себя младшего сына, и вот что из этого вышло. Но, возможно, этим дело не ограничивалось. Возможно, автомобиль сбил Эй-Джей не случайно. Вот почему они не смогли найти внедорожник, который описали свидетели. Почему никто другой его не видел? Может, кто-то тщательно подготовил убийство сына Паппи Раймонда? И Хоук не сомневался, что танкеры имеют отношение к этому убийству. Подумал, не позвонить ли Карен, узнать, что она выяснила. Но перед глазами то и дело возникало суровое лицо старого лоцмана. Глава 38. Карен, как и просил Хоук, просмотрела все вещи Чарли, открыла картонные коробки, которые держала в подвале, приняла все меры к тому, чтобы не привлекать внимание детей. Хизер, его секретарша, прислала эти тяжелые, набитые бумагами коробки с запиской «Никто не знает, что в них». Может, вы что-то захотите сохранить? Буклеты из туристических агентств они всегда просматривали вместе. Хватало в коробках и писем. Писем было великое множество. Плюс руководство по «Мустангу», который Чарли просил не продавать. Если на то пошло, коробки вобрали в себя всю их совместную жизнь. Но ничего полезного она не нашла. В какой-то момент Карен раздраженно привалилась спиной к стене подвала и молчаливо спросила: «Чарли, почему ты так поступил с нами?» Потом она занялась компьютером, который по-прежнему стоял на столе в его кабинете, включила его впервые после исчезновения мужа. Создалось ощущение, будто она шпионит за ним. Когда Чарли жил в этом доме, она бы никогда такого не сделала. У Чарли не было даже пароля, так что Карен сразу получила доступ к файлам. Но что в них могло скрываться? Один за другим она просматривала документы, главным образом письма, которые Чарли отправлял из дома. Черновики одной или двух речей, с которыми он выступал. Она заглянула в почтовый ящик — пусто. Карен ощущала полную безысходность. Сидела за его столом в его кабинете, где он подписывал счета, просматривал журналы, проверял ситуацию на бирже и будто подглядывала за ним. Конечно же, она не могла обнаружить ничего интересного. Он же не хотел, чтобы его нашли. В этом гребаном мире он мог быть где угодно. По правде говоря, Карен не знала, как бы она повела себя, если бы сумела его найти. Она позвонила Хизер, которая теперь работала в небольшой юридической фирме, связалась с Линдой Эдельстайн, которая организовывала их зарубежные поездки, спросила, не сохранилось ли у них в памяти какие-то необычные поступки Чарли, покупка, скажем, кондоминиума или автомобиля, или заказ круиза за несколько недель до смерти. Придумала байку о том, что нашла в его бумагах какую-то записку о планах на следующую годовщину свадьбы. Разве могла она сказать, чем в действительности вызваны ее вопросы? Линда добросовестно прошерстила свой компьютер. «Ничего такого не было, Кар. Да я бы и помнила. Извини, дорогая, ничем помочь не могу». Карен сидела среди вещей мужа и злилась. Она уже сожалела о том, что решила посмотреть тот документальный фильм. Он все перевернул с ног на голову. «Почему ты так поступил с нами, Чарли? Что ж ты такого сделал? Скажи мне, Чарли!» Она взяла стопку отдельных листов и уже собралась швырнуть их в стену, но тут ее взгляд упал на служебную записку на бланке Harbor Capital с указанием рассылки. Одна фамилия привлекла ее внимание. Фамилия, которую она много месяцев не вспоминала. К фамилии добавился голос, голос, на который она не отреагировала, а теперь он вдруг зазвенел в ушах. «Я бы хотел поговорить с вами, миссис Фрайдман, в удобное для вас время. Есть некоторые нюансы, о которых вы должны знать». Глава 39. Адрес: дом 3135 по Маунт-Вью-Драйв, живописной улице Вапермонт-Клер, штат Нью-Джерси. Карен нашла в бумагах Чарли. Решила, что это не телефонный разговор, и поехала туда в субботу после полудня. «Есть некоторые нюансы, о которых вы должны знать». Сол говорил, что вопрос личный, связанный с компенсациями. И действительно, больше Лауэр ее не беспокоил, И не то чтобы она не доверяла Солу, просто раз уж они вникали во все, как и хотел Тай, она подумала, что должна связаться с Лауэром напрямую.